Доктор Крапива. Когда-то в давние времена, когда люди хорошо знали целебные свойства трав, крапива пользовалась большим уважением, так как с ее помощью лечили множество разных болезней. Если посчитать все болезни, которые лечили крапивой, то их наберется 10-12. Для общего укрепления организма делают витаминный чай из крапивы и рябины. 3 столовых ложки сухих измельченных листьев крапивы смешивают с 7 ложками сушеных плодов рябины, заливают 2 стаканами кипятка, кипятят 10 минут, переливают в термос и выдерживают 4 часа. Полученный крапивно-рябиновый чай пьют 3 раза в день по полстакана. Наверное, и сахара можно для вкуса добавить, хотя в рецепте об этом ничего не говорится. Для лечения кашля и бронхита 1 столовую ложку сухих измельченных листьев крапивы заливают стаканом кипятка, настаивают в термосе час, процеживают. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. А вот этот рецепт больше понравится детям и меньше их родителям, которым придется потрудиться, выкапывая корни крапивы. Средство рекомендуется при хроническом кашле. Корни, вернее корневища крапивы, мелко нарезают и варят в сахарном сиропе. Принимают по 1 столовой ложке несколько раз в день. Для лечебных целей листья крапивы собирают с июня по сентябрь с цветущих растений. И их высушивают в тени и хранят в бумажных или полотняных пакетах. Крапива входит также в состав разных смесей с другими травами для лечения болезней почек, печени, желудка. Хорошо, что этот зеленый доктор растет всюду и всегда готов прийти на помощь.